30. Лиза. В квартиру стараюсь зайти бесшумно. Уже почти 10 вечера, и Домна Маркеловна по всему должна лечь спать. Но уверенности у меня в этом нет. Она ведь час назад сама позвонила, так что, возможно, и ждет. Хоть бы спала. Не хочу объясняться, тем более что-то врать. Да и как тут правдоподобно соврешь, когда я сама чувствую, как лихорадочно сияют мои глаза, болезненно горит лицо, а губы до сих пор печет от последнего поцелуя в машине. Пусть коротко, на прощание, но такого горячего. Я с ума, наверное, сошла. Что творю? Только раз начав, теперь уж и не остановишься никак. Несет, словно взбесившимся горным потоком. В конце концов, мы же только целовались, да? Подумаешь, уговариваю сама себя. Вот летом меня в деревне нашей Колька тоже поймал у коровника и поцеловал. И мне даже стыдно не было. Только разозлилась на него, огрела тряпкой и пригрозила, что тяте все расскажу. Вот и сейчас не должно быть стыдно. Но стыдно, потому что Чижов совсем не Колька, и целовала я его сама. Сама. Оторваться не могла. Гладила, щупала, так сладко. Ванечка. Ты смотри, явилась. Домна Маркеловна показывает нос в коридор. Из гостиной тут же выглядывает Тонька. Привет, беззвучно артикулирует, задорно играя бровями. Коротко улыбаюсь ей и переключаюсь на бабу дому. «А что вы не легли еще? Поздно?» Стараюсь выглядеть и звучать невозмутимо, пока снимаю обувь и вешаю куртку. «Так тебя с жениха не жду. Как уж тут уснуть?» кряхтя пеняет мне старушка. Поджимаю губы, судорожно пытаясь сообразить, что придумать. «Тятя доложит же. Знаю я ее. А в голове, как назло, пусто. Ни одной путной мысли не приходит. Ну что, помогла этому парню с курсовой?» Осипшим от простуды голосом, подмигнув мне, интересуется Тоня. «Заплатил?» «Да, 3000», — заторможенно подтверждаю, мысленно расцеловывая Тоню в обе щеки. «В кафе посидели, все доделали». Домна Маркеловна недоверчиво хмурится, на что я лучезарно улыбаюсь и, пожелав старушке спокойной ночи, шмыгаю к Тоньке в гостиную. Быстро-быстро укладываемся и выключаем свет. Я даже выйти умыться перед сном не решаюсь, слушая, как шаркают по коридору и кухне тапочки Домны Маркеловны. Ходит, ворчит что-то себе под нос, но не разобрать. Да и не до нее мне, честно говоря. Сердце трепещет в груди, заставляя все тело возбужденно вибрировать. Устремляю слепой взгляд на потолок, трогая свои губы. «Ваня!» «Нина Степановна, час на мозги бабе Домне капала!» Горячим шепотом сообщает Тонька, переворачиваясь на живот и устремляя на меня даже в темноте светящийся от любопытства взгляд. «Это же Ванька был, да? Тот, который тебя от Линчука спас?» Кусаю губы, стараясь так пьяно и счастливо не улыбаться. Внутри щекотно и жарко. «Ваня, да», — отвечаю с заминкой. «Ой», — мечтательно тянет Тоня. «Целовались, Тонь, точно целовались. Вы встречаетесь, да? Ой, как классно! Ну, расскажи!» — напирает Тоня, садясь на кровати и переходя на громкий свистящий шепот. «Тихо! Шш!» — шикаю на нее. «Рассказывай!» — шипит. «Ох, черт с тобой, Тоня! Не могу в себе держать!» «Целовались, да!» — смеясь, прячу лицо в ладонях. Тонька довольно пищит. «Ну, не знаю, встречаемся или нет. Я ему как-то сказала, что мне не надо такого, а он больше и не спрашивал». «Дурочка, что ли? Конечно, надо!» — возмущается Тоня. «В следующий раз так и ему скажи». «Я такое первое не могу сказать», — смущенно бормочу. «Можешь, можешь. Пусть не думает, что ты просто так». И она грозно хмурится, будто уже готова кинуться на Ваню с подробными объяснениями, как со мной можно, а как нельзя. Я опять тихонько смеюсь. «Тонечка моя». «Хорошо», — обещаю ей шепотом. «В следующий раз попробую спросить». Болтаем еще с полчаса, хихикая. Тоня не унимается, все выспрашивает подробности. Да я и сама, начав, не в силах остановиться рассказывать. Воскрешаю в памяти каждый миг, но озвучиваю лишь малую часть, оставляя самое сокровенное себе, грея где-то под сердцем. Наконец замолкаем. Тоня, зевнув, ворочается в постели, устраиваясь поудобнее. Я, повернувшись на бок, смотрю расфокусированным взглядом в окно. Там снег кружит пушистыми хлопьями, подсвеченный желтыми волшебными отблесками фонарей. И во мне будоражащие ощущения в такт зачарованно кружат. Рядом беззвучно мигает телефон принятым сообщением. Протягиваю руку и вглядываюсь во вспыхнувший экран. От Вани. Думаю о тебе, монашечка. Хочу быстрее завтра. Кусаю губы, пытаясь удержать радостную беспечную улыбку. Пишу ответ. Я не могу завтра, Вань. Я же в театр иду. Но Ваня будто пропускает мое сообщение и пишет. Признаешься, если приснюсь тебе. И смайлик улыбающегося чертика. А если я тебе? Строчу в ответ. Ты мне снишься каждую ночь уже неделю. Если хочешь, расскажу, что я с тобой во сне делаю. И снова смайлик-чертик, а затем значок 18+ и пожар. Я вспыхиваю румянцем до корней волос. Дурак. А дыхание частое-частое становится. Он... Серьезно? Я ему снюсь? И вот прямо что-то со мной делает? О! Ты там переписываешься, что ли? Сонно ворчит Тоня. Нет, уже нет. Отнекиваюсь и, так и не ответив Ване, откладываю телефон. Странно, но после нашей переписки меня вырубает сразу, будто только ее и не хватало для завершения этого удивительного дня. В театр приезжаю за 5 минут до начала спектакля. Весь день сегодня я готовилась к госам, которые будут уже на следующей неделе, и сама не заметила, как чуть не опоздала. Времени сильно наряжаться и краситься не было, да и зачем? Никакого желания стараться выглядеть красивой для Комарова не было тоже. Билет Елисей скинул мне еще утром. Прохожу по нему и направляюсь в сторону гардероба, на ходу доставая телефон, чтобы позвонить Комарову. В динамике длинные безответные гудки. Не берет. Хм, ладно, не страшно. Направляюсь к двери с надписью «Портер». Уже прозвенел второй звонок. Свет в большом зале приглушен. Портер забит рассевшимися зрителями. Работница театра, посмотрев на билет, показывает, как пройти к моему месту, побеспокоив как можно меньше человек. «Извините, извините!» Неловко пробираюсь в самый центр второго ряда, заставляя кого-то поджать ноги, а кого-то и вовсе встать. «Изви...» Застываю, оборвав себя на полуслове, потому что рядом со свободным креслом, к которому я пробираюсь, сидит высокий кудрявый брюнет, и он поворачивает ко мне голову. Широко нахально улыбается, сверкая жгучими черными глазами. Ямочка на щеке, знакомая синяя толстовка. У меня дыхание перехватывает. «Как это может быть?» «Девушка, вы проходите!» — раздраженно ворчит женщина, рядом с которой я застыла. «Извините», — хрипло бормочу, отмирая. «Занимаю свое место. Ванька довольно скалится. А я никак от шока отойти не могу. И где Елисей?» «Вань, как?» Бормочу растерянно. «Рада, монашечка?» Вместо ответа спрашивает интимным шепотом и наклоняется поцеловать. Отшатываюсь, хлопая глазами. Губы Вани, промахиваясь, мажут по моей щеке. И тогда он перехватывает ладонью мой подбородок, не давая больше увернуться. «А где Комаров?» «Он согласился с тем, что мне билет нужней», хмыкает Ванечка, снова пытаясь меня поцеловать. «Это как?» Шепчу ему в губы, когда они оказываются совсем близко. Я был очень убедителен, но никакого насилия, не переживай. И целует все-таки. Толкается внутрь моего рта языком, обнимает ладонью шею сзади. Ох, сладко как! И я до сих пор не верю, что он правда тут. Рядом недовольно громко кашляет какая-то женщина. Тут же, смутившись, разрываю поцелуй. Раздается третий звонок. Зал погружается во мрак. Но я успеваю заметить, как хмельно сверкают Ванины глаза, когда он смотрит на меня, садясь в своем кресле прямо. В темноте перехватывает мою ладонь и переплетает наши пальцы. Пульс в ушах шумит. Как я спектакль смотреть буду? У меня все органы чувств мгновенно настраиваются только на чужого, и все ощущения стекаются в наши соединенные руки. Не верю, что он билет у Комарова забрал, и что рядом сейчас. Это... «Так, Вань, а мы встречаемся?» Внезапно тихо спрашиваю, даже не успев толком подумать. И тут же хочется провалиться под землю от собственной смелости, особенно те 2 секунды, что он молчит. «Для меня – да», – медленно хрипло отвечает. Шумно выдыхаю, так нервничаю, что сердцу больно, шатает всю. «Вань, «Ты же понимаешь, что я, как ты, привык, не могу», — тихо-тихо говорю, вибрируя. «Но и чтобы ты к другим ходил тоже». Ванечка крепче сжимает мою руку. На сцене открывают занавес. «Лиза, я никуда ни к кому не пойду. Меня все устраивает». Наклоняясь ко мне, жарко шепчет на ухо, ласково задевая губами мочку. «И даже не думай чувствовать виноватой себя по этому поводу. Ты не должна об этом заботиться, ясно? И давать мне ничего не должна. И я все понимаю». Ловит мой взгляд, повернувшись, необычно серьезный. «Правда?» — жалобно свожу брови. «Мне хочется скорбно вздохнуть и спросить, надолго ли его хватит понимать. Он ведь явно у других девушек легко все может получить. Зачем ему я? Но я не спрашиваю, конечно. Потому что хочется этой сказки, пусть и короткой, с ним». «Правда, моя монашечка?» — тихо шепчет Ванька и подносит мою руку к губам. Переворачивает мою ладонь и целует в центр. «Ты же моя?» — прожигает требовательным взглядом из-под широких прямых бровей. «Ванечка, я...» «Молодые люди, уже началось, имейте совесть!» — шипит на нас соседка по ряду. Замолкаем, синхронно поворачиваемся к сцене и пытаемся смотреть. Хотя все чувства так и трепещут в соединенных на подлокотнике ладонях.